Дарья Юскова связалась с политическим ссыльным Боровиковым, и это в те дни, когда Потылицын с Юсковым занимались делами в Уренхайском крае. Было отчего потерять голову, в раз рушились все надежды. «Да, я был семинаристом», — ответил Потылицын. «И в том нет ничего постыдного, Дарья Елизаровна. Но я бежал из семинарии, когда узнал, что не в поповском облачении пристанище и откровение Господне, а в нашей суетной жизни. И в этой жизни не дай-то Бог испачкать душу грязью социалистов». «Дарья!» — трубно загудело Чернолесье. Дарьюшка встрепенулась, как ветка от порыва ветра, кинулась бежать, но Потылицын схватил за руку. «Опомнитесь, и сей день не без завтрашнего. Минует гнев отца». «Как вы смеете, пустите!» — вырвалась она. «Я смею малое, удерживаю от безрассудства. Омыл бурлив, и воды его бездны подобны». «О, Боже, какой вы гадкий, гадкий семинарист! Сейчас я сотник, Дарья Елизаровна, но видит Бог, если бы я мог спасти вас от скверны безбожного социалиста. О, я помню вас, Григорий Андреевич, и ваши любезности, да не нужно мне ваше внимание, у меня своя жизнь. И не вам судить о социалисте-безбожнике, я жена его». Потылицын отшатнулся, но продолжал сжимать ее руку. «Само бы небо опрокинулось на вас, если бы это была правда. Во гневе сказано это, Дарьюшка, и пусть никто другой не слышит. А по Чернолесью катилась Дарья! Пустите же, пустите, ради Бога, пустите! Немыслимой просите, Дарья Елизаровна. Повинуйтесь, и отец смилостивится, и я помогу в том». Послышались бухающие шаги. Подбежал дядя Дарьюшки Михаил Елизарович, у которого когда-то в работниках служил старый зырян и получил в награду полосатую зебру. Следом за Михайлой второй дядя Дарьюшки Игнат Елизарович, а потом и сам Елизар Елизарович. Отец подступил к дочери, остановился, раздувая ноздри. Глаза огонь мечут, горят, как у волка в зимнюю ночь. Пот течет по вискам, теряясь в кудрявой черной бороде. «Так, доченька, гимназистка с серебряной медалью, гляди в глаза, тварь в длинном платье. Оборони Бог, скажешь неправду — убью. Кого назвала мужем, сказывай». Дарьюшка сложила ладошки на упругой девичьей груди, замерла. Лицо как снег, и губы посинели, точно она промерзла до костей. В ее расширенных глазах и жизнь, и преддверие самой смерти. Она неотрывно глядела в пунцовое бородатое лицо, но ничего не видела. «Стыдно, Дарья, а после гимназии-то? Позорище на всю белую елань!» — шипел сквозь зубы урядник. «Подо мной земля горела, когда ты кинулась к прохвосту Боровикову. Кто он? Имеешь понятие, как по закону уложению, так и по жизненности? Варнак и разбойник, сицилист, такого бы в тюрьме гноить надо, а ты кинулась ему на шею, муж мой, мыслимо ли?» «Судьба свела нас тихо, как шелест черемуховых листьев», — промолвила Дарьюшка. «Разорво!» — рявкнул Елизар Елизарыч. «И разорвал бы, да пудовый кулак брата успел перехватить Михаила Елизарович и сам едва устоял на ногах». «Миром надо, Елизар, миром!» — басил Михайло. «Потому сила на силу беда будет, а ты миром, миром!» «Где свиделась с проходимцем?» — еле передыхнул отец. «Давно, папаша, как в забытьи», — ответила Дарьюшка. «Как так давно? В Красноярске? Где? Ответствуй!» «Давно, давно. подготовительном классе читала Некрасова.